Предисловие. Около 15 лет назад мы всей семьей гостили в Тироле у известной писательницы. «Не смешно ли, — сказала она однажды, — что я не написала ни единого слова, пока мне не стукнуло 40? «Просто не верится, — согласились мы. На следующий день, во время прогулки в живописную долину, мы увидели небольшую церквушку, открывшуюся взгляду на одном из лесных холмов. «Давайте поднимемся туда», — сказала наша хозяйка. «Это интересное место». Так оно и было. Старое здание выглядело весьма необычно для нашего времени. Сверху, откуда-то с крыши, свисала веревка от колокола. Шутя, я ухватилась за нее, пытаясь извлечь оттуда какой-то звук, и, глядя на подругу, сказала: «Хочу после 40 лет тоже стать писательницей». Конечно, это была шутка, и я слегка смутилась, увидев, что на ее лице нет и тени улыбки. Вместо этого она как-то странно посмотрела на меня и спросила: «Вы знаете эту историю?» «Какую?» — поинтересовалась я, отпуская веревку. «Говорят, — сказала она, — что раз в 100 лет, если кто-нибудь позвонит в этот колокол и загадает желание, то оно, каким бы ни было, обязательно исполнится, при условии, что человек, загадавший его, не будет знать об этой легенде. Жители долины называют этот колокол колоколом желаний». «Я ничего не знала об этом», — ответила я. Это было 15 лет назад. Работая над этой книгой, рассказывающей о нашей семье, я вдруг удивилась, подумав, как много любви, настоящей искренней любви, вмещает в себя короткий промежуток времени, именуемый человеческой жизнью. И первейшая — любовь Господа к нам, Его детям, путеводная, хранящая от зла любовь Отца. И так как только любовью воздается за истинную любовь, чаша сия не миновала и нас. В бытность нашу певцами жизнь была подобна одной непрерывной песне. «Спой новую песнь во славу Господа», — поет Кинг Дэвид в одном из своих псалмов. История певцов Трап — это гимн любви и благодарности к Небесному Отцу в Его божественном провидении. Стоу, штат Вермонт, Троица, воскресенье, 1949 год.